Приближался учительский отпуск на 56 дней. И Наташка думала, где можно найти подработку на лето, чтобы быстрее рассчитаться с банковским кредитом. Как-то вечером, возвращаясь с работы, встретила свою давнюю подругу и однокурсницу Тамару, статную крупную деваху с красивыми русыми волосами и удивительными глазами редкого василькового цвета. Они радостно расцеловались и отправились посидеть в ближайшее кафе, выпить вина или чего-нибудь покрепче, поделиться новостями и вспомнить студенческую пору. Подруга поведала, что уже несколько лет счастлива замужем за турком, с которым познакомилась здесь, в Тамбове. Он работал на строительстве дома по какой-то новой технологии, а когда в дом стали заселяться новоселы, настало время уезжать турку, но к тому моменту выяснилось, что подруга необратимо беременна. И он, как настоящий джентльмен, забрал ее с собой к Средиземному морю. Справедливости ради, надо сказать, что турки особенными джентльменами никогда не являлись. И если бы у данного мужчины на родине сидела какая-нибудь Элиф, Айше или Сиапул, то рожала бы Тамара в местном роддоме города Тамбова, без мужа и алиментов. Выпив пару бокалов белого вина, Тамара заливисто хохотала, хвастливо показывая фотографии большой турецкой семьи. Наташка с любопытством разглядывала фото и думала, вот что хорошо умеют делать турки, так это строить дома и делать детей. Да, такая по-настоящему русская, большая, красивая женщина – мечта для коренастого, невысокого и предприимчивого турка. Наташка, в свою очередь, посетовала, что, собственно, и рассказывать не о чем. Работа и дом. Был кавалер, да сдулся. Ни детей, ни семьи. Отпуск скоро, хорошо бы подработку найти на лето, чтобы с кредитом за квартиру рассчитаться. И тут подруга неожиданно предложила. «Могу тебе помочь, если захочешь. Я уже как пару лет работаю в агентстве недвижимости, благо университет за плечами, да и турецкий уже понимаю. Продажи, аренда вилл, квартир, сама понимаешь, место бойкое, можно сказать, туристическая мекка. Не все хотят в отелях жить, кто богаче, желает всей семьей снять виллу с бассейном. Часто гомики приезжают парами, так им и квартиру отдельную желательно. А я как в твою картину впишусь? Ты послушай. В основном хозяева, которые сдают в аренду свою недвижимость, живут в других городах, странах, некоторые здесь, но у них нет времени заниматься поиском жильцов, и они заключают с фирмой договор, а мы за определенный процент заселяем желающих. И где ты их находишь? Наташка уже была под градусом, но вникала в суть еще хорошо. Объявления на заборах расклеиваешь? Или рядишься в какого-нибудь мехового зайца и флайера возле торговых центров раздаешь? Ха, я поняла! Ты и мне костюмчик мехового тигра или крокодила хочешь предложить? Эта мысль невероятно развеселила подвыпивших подруг. Они громко захохотали звонким смехом, представляя, как полненькая Тамара 30-градусную жару в меховом костюме длинноухого зайца на оживленной улице впихивает всем подряд разноцветные рекламные бумажки. Тамара кое-как успокоилась, вытерла брызнувшие от смеха слезы, потом, выпив еще пару больших глотков вина, продолжала. «Ты темная Натаха. Слушай сюда». На специальном сайте, размещая объявления с описаниями фотографий виллы или квартиры, иногда сдают в аренду яхты. Желающие бронируют через интернет, оплачивают по банковской карте, а когда приезжают, мы их размещаем в нужном месте. А я что буду делать? Наташка уже теряла терпение, потому что мысли ее начинали путаться, и если сейчас она ничего не поймет, то потом, когда допьет этот бокал вина, даже не вспомнит, какую же работу подруга хотела ей предложить. Ты виллы и квартиры будешь убирать между сменой туристов, если, конечно, твое благородное воспитание позволяет, заплетающимся языком и качая нравоучительно головой, сказала Тамара. Знаешь, сколько желающих на такую работу? Город большой, многие подзаработать хотят, а зарплата хорошая. Я сама бы убирала, хоть бы двигалась немного. Только в интернете надо находиться постоянно. Видишь, зад-то какой отсидела, иногда себя ненавижу. Да и сладкое люблю. Соглашайся, Натах, и деньги получишь, и отдохнешь. Наташа думала недолго. Как только подошло время отпуска, купила билеты в оба конца, собрала чемодан и предупредила родителей, чтобы не волновались. Она, дескать, девушка взрослая, сможет позаботиться о себе.